годы советский футбол невысоко котировался на континенте. Франс-футбол, например, в своей табеле о рангах отвел нашей сборной лишь 24-е место в Европе. И даже выигрыш Кубка Кубков не мог резко повысить престиж советских футболистов. В спорте для завоевания солидного авторитета победителям надлежит утвердить себя. Дарья Аркадьев. Олег, в последние годы в быт людей прочно входит стерео, стереокино, стереомузыка, стереофото. Что если самые значительные для киевского «Динамо» и лично для вас матчи с мюнхенской «Баварией» на суперкубок мы тоже постараемся отобразить в стиле стерео, в нескольких плоскостях, чтобы читатели получили по возможности объемное представление о волнующих футбольных событиях осенью 1975 года. Олег Блохин, это будет интересно и для меня самого. Ведь когда находишься на поле, в гуще событий, все воспринимаешь не так, как, скажем, с трибуны стадиона или по телевизору. Дави Аркадьев, тогда начнем с самого начала. 9 сентября болельщики напрасно изучали радио и телепрограммы. Репортажи с Олимпийского стадиона в Мюнхене о матче между Баварией и Динамо в них не значились. И только около полуночи по московскому времени в последних известиях болельщики дождались короткого сообщения. В первом матче на суперкубок киевская «Динамо» со счетом 1-0 победила мюнхенскую «Баварию». На 67-й минуте гол забил Олег Блохин. Олег Блохин. На первый матч с «Баварией» мы улетали из Киева отнюдь не в приподнятом настроении. Накануне матча на Олимпийском стадионе в Мюнхене, выражаясь языком шахматистов, с нашей доски были сняты главные фигуры почти во всех линиях, а Нищенко, Матвиенко и Мунтян не могли играть из-за травм. Веринеев отбывал дисквалификации за матч с голландским клубом ПСВ Эйнховен. Мюнхен встретил нас доброжелательно. Телевидение, фотокорреспонденты, журналисты, одним словом, обычная суета, предшествующая большим футбольным событиям. Участниками этого действа стали, с одной стороны, Майер, Хорсман, Дюрнберг, на 46-й минуте его сменил Рот, Шварценбек, Бекенбауэр, Вайс, Вундер, Цобель, Мюллер, Румениге, Капельман, с другой стороны, Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решко, Трошкин, Дамин, Слободян, Колотов, Буряк, Блохин. Почти все 90 минут на поле шла упорнейшая позиционная борьба. Хозяева поля были, пожалуй, чуть более инициативны. Они чаще владели мячом, чем мы, но все же не смогли создать реальные угрозы воротам Рудакова. А ведь в Баварии играл всемирно известный бомбардир Герт Мюллер. Но Мюллеру в том матче не повезло. Его опеку наши тренеры поручили Стефану Решко. Мне всегда нравилась манера игры этого футболиста. Кажется, ни в одном матче я не видел Решко растерянным. Он умел отдаваться игре до конца. Так что если в Мюнхене мы и не знали особых хлопот с Мюллером, то в этом полностью была заслуга Решко. Был в Мюнхене эпизод, который поистине можно назвать героическим. Почему-то мне никогда не приходилось читать о нем. Наш капитан Виктор Колотов получил тяжелую травму. В обычных условиях врачи увезли бы Виктора с поля в больницу, даже не спрашивая на то его согласия. Но напомню, что в матче с Баварией не играли Онищенко, Матвиенко, Мунтян, Веремеев. На поле вместо них вышли молодые ребята, для которых матч был очень трудным. В ту минуту команде нужен был капитан. «Замораживайте и тугую повязку», — скомандовал Виктор доктору, который испуганными глазами осматривал его рану. Когда капитан вернулся на поле, ребята даже бодрее заиграли. В первой же нашей контратаке я почувствовал силу обороны мюнхенцев. Защита Баварии отличалась мобильностью, гибкостью. Моим персональным сторожем оказался чемпион мира Шварценбек. А если к этому добавить, что роль свободного страхующего защитника выполнял еще один чемпион Бекенбауэр, то станет ясно, насколько сложно прорвать эту оборону. В перерыве ко мне подошел Володя Онищенко, наблюдавший за ходом игры с трибуны. «Олег, рискни, — горячо заговорил он.